Для меня это было важно, потому что дома на передний план выходило иное искусство. Каролина, которую с раннего детства обучили игре на фортепиано, стала демонстрировать неплохие способности. Мы оба имели определенную музыкальную подготовку и по субботам посещали утренние классы миссис Таттерсол, где пели, стучали в барабаны и не без удовольствия обучались азам музыки. Но я, в отличие от Каролины, никаких музыкальных способностей не проявил. К 12 годам она успела проделать массу неблагодарной работы, осваивая тот чрезвычайно трудный инструмент, на котором, по убеждению, кажется, всех немузыкальных родителей должны играть их дети, и выходило у нее довольно неплохо. Первоклассной пианисткой она так и не стала, но среднего любителя превосходит на голову. Впрочем, когда ей было 12, она не сомневалась, что станет новой Майрой Гесс, и трудилась, не жалея сил. Дейм Майра Гесс, 1890-1965, английская пианистка. Играла она музыкально, что большая редкость даже для людей, которые получают за исполнение большие деньги. Как и отца Нопфуда, ее интересовало и содержание, и техника, а я никак не мог понять, откуда что взялось, ведь обстановка дома к этому отнюдь не располагала. Она исполняла то, с чего начинают все пианисты: «Вещую птицу» и детские сцены Шумана, и, конечно, много Баха, Скарлатти, Бетховена. «Карнавал» Шумана она могла сыграть необычайно уверенно для девочки 12-13 лет. Маленькая интриганка, казалось, исчезала, а ее место занимал кто-то гораздо более значительный. Мне, пожалуй, нравилось, когда она играла что-нибудь попроще из того, что выучила давно и хорошо усвоила. Есть, например, один пустячок. Вряд ли у него большая музыкальная ценность. Сочинение Стефана Геллера по-английски называется «Курьезная история». Что вводит в заблуждение относительно истинного смысла оригинального курьезного случая? Стефан Геллер, 1813-1888. Венгерский пианист и композитор. Его этюды готовят начинающих к исполнению романтических произведений. Ей в самом деле удавалось играть это так, что мороз продирал по коже. Но делала она это не нарочито, а утонченно, а-ля Ганс Андерсен. Я любил слушать, как она играет. И хотя в другое время она могла мучительски мучить меня, мы, казалось, достигали взаимопонимания, когда она играла, а я слушал, и поблизости не было Нетти. Каролина была рада видеть меня по выходным, потому что после смерти матери наш дом стал еще мрачнее. Он не был заброшенным, слуги оставались, хотя их число и уменьшилось. И они полировали и натирали все то, что никогда не выглядело захватанным или грязным, потому что к этим вещам никогда никто не прикасался. Но жизнь ушла из дома. Она и прежде не была счастливой, но это была хоть какая-то жизнь. Каролина жила здесь, как считалось, под присмотром Нетти, а раз в неделю наведывалась секретарша отца, крайне деловая дама из Альфы Корпорейшн, поглядеть, все ли в порядке. Но секретарша относилась к этим своим обязанностям формально, и я не виню ее. Каролина жила дома, а училась в школе имени епископа Кернкросса, поэтому все ее друзья и общественная жизнь были там, как у меня в Колборнской школе. Мы редко приглашали гостей, а наша первая попытка освоиться в доме полноправными хозяевами вскоре сошла на нет. Отец время от времени присылал письма, и я знаю, он просил Данстона Рамзи присматривать за нами, но в те военные годы Рамзи был по горло, занят в школе и не слишком нам досаждал. Я бы даже сказал, что он недолюбливал Карл, а потому ограничил свой присмотр тем, что время от времени справлялся у меня в школе о наших домашних делах. Если вы думаете, что нас нужно пожалеть, то ошибаетесь. По выходным нам даже нравилось одиночество. Мы в любой момент могли развеять его, отправившись к друзьям. А на всякие мероприятия нас приглашали охотно. Правда, во время войны вечеринки устраивались довольно скромно. Впрочем, я предпочитал оставаться дома, потому что денег у меня не было, и я не хотел попадать в неудобные ситуации. Сколько было возможно, я брал в долг у Карл, но не хотел полностью оказаться у нее под каблуком. Больше всего мы оба любили субботние вечера, когда оставались вдвоем, поскольку у Нетти вошло в привычку посвящать это время своему несносному братцу Мейтланду и его достойнейшей молодой семейке.